Такси ждет их у подъезда. Шофер, видя, что летчики выходят с каким-то свертком, с беспокойством спрашивает себя, зачем американский офицер мог приезжать в восточный сектор. Он убежден, что везет шпионов. В Темпельхоф шофер трогает с места, но он отнюдь не успокоился. Что он скажет восточной полиции, если их арестуют? Как объяснить, что он здесь ни при чем? Бедняга-шофер не может допрашивать пассажиров об их намерениях, прежде чем они сядут в машину. Вдруг ему приходит на ум, что его могут спросить, знал ли он, что везет американского офицера. Конечно, он не сумеет это отрицать, ведь клиент, которого он посадил в Темпельхофе, был в военной форме, а потом уже переоделся в отеле в западной зоне. И тем не менее, спросят его, вы привезли его в советский сектор, и вы утверждаете, что вы не соучастник? Шофер готов остановить машину. Он вежливо объяснит, господам следует взять другое такси. Тот шофер ведь не будет знать, что везет американца. Но тут же новая мысль приходит ему в голову. Он сам живет в западной зоне. Офицер может разозлиться, запишет ему номер, и бедняку Мишеля Лорбен снова потянут к ответу, но на этот раз с другой стороны. Советский шпион, скажут американцы, пятая колонна. Если еще к тому же американца арестуют после того, как он выйдет из машины, кто сумеет его переубедить, что выдал не Мишель Лорбен? Да, трудно нынче немцу жить спокойно. И вот, как бывает в кошмарном сне, самые худшие опасения шофера сбываются. Свисток. Он даже не заметил, как подъехал к демаркационной линии. Шофер тормозит. Два народных полицейских подходят, заглядывают внутрь машины. Ведь вот при въезде в восточный сектор никто их не остановил. Надо же так случиться, чтобы остановили теперь, когда в машине этот проклятый сверток. Что в этой коробке? Медикаменты, которые надо срочно отправить. Куда вы едете? В Темпельхоф. Ваши документы. Так и есть, зацапали. Что делают здесь, в восточной зоне, французский летчик и американский офицер? Оба путанно объясняют. Английский язык с примесью немецкого, на котором говорит Беллами, только портит дело. Кармон говорит только по-французски. Полицейские садятся в машину. Вези в участок. Шофер хотел бы объясниться, сказать что-нибудь в свое оправдание, но полицейские ни о чем его не спрашивают. Из осторожности он предпочитает промолчать. Ему лучше всего сидеть тихо и не напоминать о своем присутствии. Такси останавливается у комиссариата. Полицейские выводят из машины обоих летчиков. Беллами держит сверток в руке. «Можешь ехать», — говорит полицейский шоферу. Мишель Лорбен, не сразу поняв, о чем речь, неподвижно сидит за рулем. «Проваливай, — говорят, — рычит полицейский. На этот раз повторять не надо. Машина рывком трогается с места и уносится на полной скорости. В полицейском участке начальник выслушивает доклад о задержании Беллами и Кармона. Сам допрашивает арестованных, предлагает им открыть пакет. Полицейские озадачены, вид ампул их смущает. Американец нервничает. «Вы позвать начальник, ваш командир, хозяин! Мы объяснить, звать переводчик, он понимает? Очень важно, очень спешно!» Он с отчаянием смотрит на стенные часы. 7 часов. Полицейский пытается его успокоить. Предупреждены военные власти. Сейчас придет русский офицер. А пока пусть не волнуются и отдохнут на скамейке у входа. Летчики уныло усаживаются рядом. «Кофе», — предлагает полицейский. «Ну что ж, время идет». Конечно, будь Беллами не так взвинчен, он мог бы заснуть, забыл бы и о сыворотке, и о Марии Соренсен. Хорошенькое дело, А в каком положении он оказался бы после? Что стало бы с его долгом? Карточный долг — долг чести. Так, кажется, говорят. Как бы там ни было, Беллами не имеет ни малейшего желания кончать жизнь самоубийством. Если он не сумеет уплатить, то не заплатит, вот и все. Его исключат из клуба. Ну и что же, велико несчастье. Никто не сядет с ним играть в карты. Ну, это едва ли. Игрок остается игроком. Если представится случай, никто из настоящих игроков не откажется составить ему партию. Станут говорить, что он не расплачивается за проигрыш, но и пусть себе говорят. Нет, с этой стороны Беллами трудно задеть за живое. Его беспокоит самая возможность поражения, возможность проиграть то постоянное пари, которое у него заключено с жизнью. До сих пор он выкручивался. Плохо ли, хорошо ли, но всегда устраивал свои дела. Если на этот раз он проиграет, то, пожалуй, может сложиться впечатление, что счастье от него отвернулось. А если пропадет вера в удачу, то он потеряет веру в себя. А без веры в себя лучше не думать об этом. Он должен выиграть, и все тут. Поэтому Беллами не спит, не может уснуть. Кармон, тот поминутно спрашивает себя, чего ради он вмешался в это дело. В отеле, где он остановился, было тихо и спокойно. Никто не требовал от него, чтобы он сопровождал Беллами. Почему он за ним увязался? Из чувства долга или человеческой солидарности? Наедине с самим собой Кармон предельно откровенен. Он увязался за американцем для того, чтобы на завтра хвастаться своим приключением, которое он сумеет расцветить и украсить интересными подробностями. На этот раз получится увлекательная история, если только все закончится хорошо. Когда меня арестовали красные, он, конечно, постарается быть объективным. Я был задержан народной полицией, скажет он, но, тем не менее, должен признать, в каждом из его рассказов постоянно звучит эротическая нотка. Это придает им известную пикантность. Так будет и на этот раз. В данном случае эротическая нотка – это Дора. Но что он мог бы рассказать о ней? Что, приняв Беллами и его за полицейских, она предложила им себя, надеясь избежать ареста? Нет. Похоже на мелодраму. Едва ли кто поверит. А ведь полицейских, когда им приходится стаскивать женщин прямо с постели, наверное, соблазняют подобными предложениями. Кармон разглядывает полицейских, завидует им. Если бы он сумел стать их товарищем, сопровождать их. Для Доры Керн надо придумать другую версию. Вот. Это подойдет. Он вспомнил, что когда Дора впустила их, в комнате было темно. Она отдернула штору, в окно проник лунный свет, который осветил ее и сквозь прозрачную ткань одежды обрисовал очертания фигуры. Кармон тогда не обратил на это особого внимания. Ему важно было отыскать Серне. Теперь он может вышивать узоры по этой канве. Дора, будет он рассказывать, во время перепалки с ними стояла как раз у окна, и пока она говорила, они могли разглядывать ее сколько хотели. Догадывалась ли она об этом? Женщины, которым он стал бы рассказывать эту сцену, он приберегал пикантные истории преимущественно для женщин. Стали бы утверждать, что Дора прекрасно во всем отдавала себе отчет, и что она надеялась таким образом убедить его и Беллами отказаться от настоящей цели их визита. «Вы так думаете?» — недоверчиво спросил бы Кармон. «Как вы наивны!» — ответили бы они, возбужденные при мысли о том, что какая-то женщина поступила так, как им самим хотелось бы поступить, и на что они не смели решиться. Иначе как могли они так быстро прийти к выводу, что ей хотелось отдаться первому встречному, если сами бессознательно не желали бы этого? Тяжелая черная машина застопорила у входной двери. Из машины вышел военный в форме капитана Советской армии, коренастый, нагло бритый, в до блеска начищенных сапогах. Беллами начинает объясняться с помощью переводчика. Русский перебивает. «Я в курсе дела. Речь идет о сыворотке для экипажа траулера Марии Соренсен». Беллами и Кармон застывают в изумлении. Офицер с достоинством объясняет. «Нас предупредила наша специальная радиостанция». Кармон вступает в разговор. «Поскольку вам известно, о чем идет речь, будьте любезны распорядиться, чтобы нам вернули пакет. Мы переправим его в Осло, оттуда самолет санитарной авиации доставит его на судно и сбросит на парашюте». «Нет, месье». Капитан произносит свой ответ сдержанно и спокойно. Беллами и француз протестуют. «Вы отказываетесь вернуть нам сыворотку?» «Отказываюсь». «Почему?» «Она конфискована». «Но, однако, люди под угрозой смертельной опасности. Они ждут медикаменты?» «Знаю». «И вы против того, чтобы сыворотка была им послана?» «Этого я не сказал». Беллами выходит из себя. «Не понимаю, что за шутки?» Офицер не отвечает, обращается к полицейскому. «Отнесите пакет в мою машину». Беллами неистовствует. Все, что ему рассказывали о русских, просто чепуха по сравнению с этим. Русские бандиты, враги цивилизации, скоты. Ему хочется выть от ярости, лезть в драку. Кровь приливает к голове. «Он, американский гражданин», — вопит Беллами, — «не допустит этого. Его не запугаешь». Советский офицер улыбается. «Самолеты есть и у нас, и летают они быстрее ваших». Этого Беллами не ожидал. С трудом проглатывает, готовый сорваться с языка оскорбления. Не находит, что сказать. Смотрит на Кармона. Тот не может сдержать улыбку. Можно подумать, что это его забавляет. Американец сжимает кулаки. Чему радуется этот идиот? С удовольствием закатил бы ему оплеуху. Беллами никогда не занимался политикой, но он вспоминает о спорах в кафе, ресторанах, во время его поездок по американским городишкам. Повсюду велись разговоры об этих фальшивых европейских союзниках, состоящих на содержании у янки-налогоплательщика. Лучше было бы от них избавиться. Машина с русским офицером трогается с места и уезжает, а Беллами все еще не может выговорить ни слова. Народный полицейский хлопает его по плечу. «Вы свободны». Похоже, этот тоже издевается. Американец жалеет, что остается в долгу у полицейского. С каким удовольствием преподнес бы ему едкое словцо, такое, чтобы тот к месту присох. Великие люди при подобных обстоятельствах произносят исторические слова. Так утверждают, по крайней мере. Беллами и Кармон выходят и бредут вдоль широкой улицы, обсаженной деревьями. Город начинает просыпаться. Первые прохожие торопятся к остановкам метро и автобусов. Сильный удар ноги, которым Беллами отбрасывает в сторону консервную банку, выводит француза из задумчивости. Банка с шумом катится по асфальту. Еще один удар ногой отсылает ее подальше на мостовую. Беллами отводит душу. «Они разыграли нас», — ворчит он сквозь зубы. «Шайка подлецов! Подлецы! Подлецы!» Он еще долго повторяет все то же слово, единственное, которое приходит ему на ум. Он так смешон в своей бессильной ярости, что Кармон еле сдерживается, чтобы не рассмеяться ему прямо в лицо. 7 часов по Гринвичу на борту Марии Сорренсен. Над Северным Ледовитым океаном встает заря. Рыбаки хлопочут у шлюпки. Все решено, они уходят. Шлюпка спущена на воду, припасы погружены, но на душе у людей неспокойно. Они знают, что дезертируют с корабля, бросают своих товарищей. Со временем паника несколько улеглась. Рыбаки уже не так боятся болезни, как раньше. За последние несколько часов только один из них заболел. Его отправили в барак для зараженных. Если бы решение пришлось принимать теперь, многие поколебались бы. Но сейчас отступать уже поздно. Мишель и Франк командуют отправкой. За борт передают последний багаж. Старый Петер бродит по палубе. Он переживает подлинную драму. Петер не хочет уходить, но оставаться боится. Ларсен, делая вид, что его не интересует все происходящее на борту, заперся в каюте и не показывается. Петер смотрит на товарищей глазами побитой собаки. Они стараются его не замечать. Наконец старик обращается к Мишелю. Они всегда были друзьями. Он проявил минутную слабость, ошибся, но не заслуживает, чтобы его бросали. Мишель не отвечает, как будто не слышит. Петер видит, что наступает минута, когда уже будет поздно, они уедут без него. Он приходит в ужас, стонет, молит, хнычет, по очереди обращается к каждому рыбаку. Смущенные, они не смеют за него вступиться. Наконец Франк грубо толкает его к шлюпке. «Полезай и не приставай больше!» «Спасибо! Ох, спасибо! Какой ты добрый!» «Полезай, говорят тебе, и перестань болтать, как сорока!» Петер хотел бы попросить разрешения сходить за своим чемоданчиком, но, боясь, что Франк передумает, не решается отлучиться. Старик садится в шлюпку, и лодка отплывает, качаясь на свинцовых волнах. Капитан Ларсен выходит из каюты, некоторое время смотрит на удаляющуюся шлюпку, затем спускается по узкой лестнице и скрывается в бараке для больных. 7:20 по Гринвичу в Париже. Беллами позвонил по телефону Холлендорфу. Тот вызвал Париж. Советский самолет с сывороткой вылетел из Берлина в направлении на Осло. Остается поставить в известность норвежские власти о необходимости подготовки самолета к вылету для перевозки сыворотки на корабль. «Хотите позвонить отсюда?» – предлагает Курбье. Доктор отказывается. Звонить надо непосредственно из института Пастера, из госпиталя в госпиталь. Радиолюбители сделали свое дело. Теперь на сцену выступают официальные инстанции. Мерсье прощается. Все трое смущены. Между ними уже установилось своего рода единодушие, а с этого момента они снова будут разобщены. Но их неловкость длится недолго. Слепой пожимает руку доктору, почти сердечно благодарит. Словно утро, принесшее с собой завершение всей эпопеи, навсегда разорвало узы, которыми связала их ночь. Странным образом все становится на свое обычное место. Мерсье пожимает руку Лоретте. «До свидания, мадам». Холодная фраза, безразличный голос. Он сам с изумлением вслушивается в свои слова. Лоретта отвечает ему в тон. «До свидания, доктор. Мне было очень приятно снова встретиться». Мерсье говорит, «Я позвоню вам». Лукаво блеснули на мгновение глаза женщины. По крайней мере, ему так показалось. Она шепчет, «Да-да, позвоните, буду очень рада». У него создалось впечатление, что Лоретта говорила с ним как сообщница. По дороге в институт он, не переставая, думал об этом. Да, конечно, В ее словах и тоне скрыто определенное сожаление. То же самое испытывает и он, особенно когда припоминает, что могло быть между ними. Им обоим довелось прикоснуться к чему-то значительному, волнующему, необычайному, что предстояло пережить и с чем они больше никогда не столкнутся. Они встретятся, он уверен в этом. Может быть, станут любовниками, но их отношения будут уже не те. Они уже не будут такими возвышенными, как были раньше. Им пришлось бы все время гнаться за ускользающим видением, миражом, пытаться воскресить бывшее почти полным взаимное понимание, влекущее их друг к другу чувство, если бы они отдались ему, принесло бы им такую радость, которую в жизни не дано испытать дважды. Мерсье признается себе, что лучше все забыть, отказаться от желания искать встречи с Лореттой, не губить воспоминания. Оно только потускнеет, поблекнет от новых свиданий. Но ведь это же романтика. Ему-то это известно так же хорошо, как и то, что не пройдет и 2 часов, как он не стерпит и позвонит Корбье. Привычная обстановка кабинета, казенная и бездушная, довершает его разочарование, рассеивая видение ночи. В институте Мерсье вызывает по телефону Осло. В ожидании ответа из госпиталя просит принести кофе. Пробегая глазами газету, Мерсье макает в кофе печенье, и в это время раздается телефонный звонок. Русские хорошо справились со своей задачей. Благодаря их стараниям госпиталь в Осло уже оповещен. Самолет санитарной авиации ждет доставки сыворотки на аэродром. Во всех странах Северной Европы, от Дюнкерка до Копенгагена, от Глазго до Осло, все радиостанции пытаются установить связь с Марией Соренсен. 7:30 по Гринвичу в Брауншвейге. Офицеры проснулись. Как только лейтенант Беллами вернулся на аэродром, его вызвали к капитану. Вытянувшись, он выслушивает выговор начальства. 15 суток ареста за опоздание на поверку. Что за чепуху он несет? Какая поверка? Беллами ничего не понимает. Его проступок гораздо серьезнее. Он считает своим долгом честно поправить. «Я был в Берлине, господин капитан. Он собирается рассказать, как сел в военный самолет, не имея на то никакого права, как сам сочинил для себя приказ. Но капитан Хиггинс в ярости кричит на него. «Вас не спрашивают! Потрудитесь не прерывать меня, когда я говорю!» Капитан все говорит, но Беллами уже не пытается прерывать. С безграничной нежностью разглядывает он красные уши, одутловатые щеки, низкий лоб, глубоко сидящие глазки и багровый нос капитана. Так значит, этот обжора, этот старый балда Хиггинс, над которым смеются даже новобранцы, глупости которого передаются из уст в уста, постоянный объект для всяких шуток, первый раз в жизни доказал, что и он может соображать. Яростно вращая глазами, весь побагровев, шумно сопя, как морж, капитан рычит, напрасно стараясь подавить гнев. «Ловко получилось, надо же так! Дайте русским провести себя!» Беллами сам охотно закатил бы себе оплеуху. «Никогда не прощу себе этого, капитан!» 8 часов по Гринвичу в Осло. Неизвестный радист, служащий радиостанции морской службы в Осло, первый устанавливает связь с Марией Соренсен. Каждые 5 минут повторяет, как ему приказано. «Алло, КТК, КТК, слышите меня?» Внезапно из тишины возникает голос. говорит Катека. Катека, слушаю вас. Радист произнес позывные официальным тоном, а в голосе, который он слышит, чувствуется тревога. «Примите известие», — говорит служащий. «Сыворотка послана». Ответа нет. Радист продолжает. «Не бросайте прием. Держите связь со мной. Я сообщу вам об отправлении санитарного самолета, который доставит вам лекарства». 8:05 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Из окна рубки Ларсен смотрит на удаляющуюся шлюпку. Видна только черная точка на горизонте. Он хватает рупор и выходит на палубу. Изо всех сил кричит. «Связь налажена! Сыворотка в пути! Возвращайтесь назад!» Но его не слышат. Лодка слишком далеко. В бинокль капитан видит, как рыбаки налегают на весла. Ларсен бегом спускается в складское помещение, роется в шкафу, находит, наконец, два флага и поднимается на палубу. Бешено размахивает флагами, но старания его напрасны, беглецы его сигналов не видят. Вдруг капитана осеняет мысль «Сирена!» Пронзительный гудок прорезает воздух. На этот раз рыбаки услышали, останавливаются. Теперь их очередь смотреть в бинокль. Капитан, стоя на палубе, снова размахивает флагами. «Еще насмехаться вздумал», — ворчит Франк. Но люди, которые долго плавали с Ларсеном, знают, что он не стал бы себя утруждать зря. А сирена-то неспроста. Что-то тут есть. Важное дело, пожалуй. Петер предлагает. «Может, повернем?» Мишель испепеляет его взглядом. Старик сразу падает духом, но мысль уже подхвачена другими. «А чем мы рискуем? Послушаем, что он скажет. Не может же он заставить нас вернуться на судно, если мы этого не захотим?» Мишель возмущается. «Он боится за судно, вот и все. Один он не может маневрировать, а больные ему не помощники. Может, он с нами уехать хочет?» Эту мысль подсказала кому-то неспокойная совесть, но никто не считает Ларсена способным так внезапно менять свои решения. Спор продолжается еще несколько минут. Но если многие уже допустили мысль о возможности возвращения, значит, к ним примкнут и остальные. Против всякого ожидания, Франк, в конце концов, присоединяется к мнению большинства, и шлюпка направляется к судну. Капитан видит, что шлюпка повернула обратно. Он проходит по палубе, входит в барак к больным. Те услышали гудок сирены, но не поняли, что означает этот сигнал. С тех пор, как их товарищи оставили судно, больными овладело отчаяние. Они не стонут, не жалуются, ждут смерти. Ларсен подходит к сыну. Связь восстановлена, самолет уже вылетел, скоро доставит сыворотку. Олаф слабо улыбается. Поздно будет. Нет, совсем не поздно. Ты выздоровеешь, вы все выздоровеете. «Вы спасены! Через час будете на ногах!» Больные приподнимаются на постелях, не сразу могут осознать, что появилась надежда на спасение. «Почему все ушли с траулера?» «Потому что дурни, но они услышали сирену и возвращаются». Голова Олафа снова падает на подушку, взгляд мутнеет, руки дрожат. Отец отводит глаза и выходит, но кризис миновал. Олаф вне опасности. Ларсен берет себя в руки и выходит на палубу. Что он должен сейчас делать? Только ждать. В нетерпении смотрит на небо. Нет, еще слишком рано. Самолет не может прибыть так скоро. Шлюпка тем временем приближается, скользя по гладкой поверхности моря. Бунтовщики возвращаются на судно. Все входит в свою колею. Он снова капитан, единственный хозяин на борту после Бога. Ночью произошел разрыв, нарушилось равновесие в его отношениях с людьми. Они вышли из-под его власти. Ларсен не может ставить им это в упрек. Это его вина. Не сумел сохранить авторитет. Испугался за сына. Отпустил вожжи. Теперь наступает день. Утренний свет рассеивает ночные недоразумения. Чтобы снова почувствовать себя полновластным хозяином, капитан обходит судно. В кубрике полный беспорядок, свидетельствующий о стремительной поспешности беглецов. Только один чемодан валяется на койке. Пётр не успел взять его с собой. Голые койки больных без тюфяков усиливают впечатление катастрофы. Ларсен, то и дело натыкаясь на разные вещи, узлы, одежду, разбросанную прямо на полу, проходит по коридору в трюм, в машинное отделение. Везде он находит следы безумия, охватившего людей. Шкафы опустошены, запасы разграблены. Когда шлюпка причаливает, Ларсен еще в трюме. Не видя его на палубе, рыбаки нерешительно поднимаются на судно. Кое-кто забрался уже на палубу, когда капитан появился наверху лестницы, ведущей из трюма. Молча смотрит, как медленной процессией один за другим рыбаки поднимаются по трапу. Знают, что виноваты, и даже не пытаются оправдываться. Они дезертиры, а дезертиров не милуют. Капитан подходит к кучке рыбаков, сгрудившихся на палубе. Люди расступаются, чтобы дать ему пройти. И когда он останавливается перед зачинщиком Мишелем и Франком, от них отшатываются, как от зачумленных. Ларсен смотрит в упор на повара. «Ты устроил все это из-за кота?» Тот еле заметно утвердительно кивает. Капитан поднимает руку и со всего размаху несколько раз подряд бьет Мишеля по лицу. Тот стойко выносит наказание. Наступает очередь Франка. Виновные принимают удары с невозмутимой пассивностью. Они знают, что виноваты. У них нет оснований возмущаться. Они вполне заслужили такую расплату. Если бы им пришлось объяснить свой поступок, они сказали бы, что и сами не понимают, как осмелились на такую выходку. Побои они принимают как должное. Побои – это признак того, что все входит в норму. Припадок безумия прошел. Кроме того, они слишком долго жили с Ларсеном и, зная его, смутно чувствуют, что в конце концов он простит их. В действительности, если Ларсен собирается их простить, то делает это вовсе не из снисходительности, а потому, что в глубине души чувствует себя немного виноватым. Главная обязанность капитана – не терять рассудок, сохранять хладнокровие, держать людей в руках. Отправить их в трюм. Десяток рук толкают Мишеля и Франка к лестнице. Они не оказывают никакого сопротивления. На борту снова водворяется порядок.